Ой, Ярила припекала, подай жару! Подбадривал верховного волхва кукер, потрясая своим деревянным жезлом. В городе Колязине нас девчата сглазили. Если бы не сглазили, мы бы с них не слазили. Ведьма! Ведьма! Лови ее! Засвистели и заулюлюкали в зарослях орешника. Хоровод разбился, смешался, и через поляну пробежало страшилище с соломенным чучелом ведьмы на шесте. Как по команде, русалки взяли сметать цветы и травы на раскаленные камни. Душистый пар окутал поляну. Следом в костер полетели сорочки, и обнаженные наиды закружились вокруг костра. Их огненные, окрашенные бликами тела перелетали через огонь, потеряв всякую земную тяжесть. Егор видел Флору сквозь высокое пламя. Ее разметавшиеся волосы стлались по ветру. Он все еще пытался выскользнуть из круга, чтобы немного опамятовать в стороне от дикого ночного веселья. Но свадебный пир воды и огня не выпускал его. Наконец он вырвался и, пьяный от пляски, побрел прочь. На его пути вился ручеек. В этой древней языческой игре складывались пары на эту ночь. Разгоряченные плясками Иваны да Марии погружались в теплую парную воду. Игры и хороводы продолжались в заводе и на песчаных отмелях. В стороне от купальских игрищ Егор встретил Версенецкого. В пышной набедренной повязке из травы он был похож на выброшенного волной водяного. «Вы здесь?» — почти обрадовался Севергин. «Так это что? Съемки? Камера! Мотор!» — простонал Версенецкий. «Я мечтал снять такое, но это не фильм. Это подлинная мистерия, стихия! Я пьян без вина! Такое действо невозможно поставить! Это тотальный бешеный танец! Так плясали в этих краях тысячелетия назад! Это все она, Флора!» Без нее все было пресно, как всегда. Кажется, она и вправду ведьма. Смотрите, что делается! Егор беспомощно огляделся вокруг, не веря глазам. До этой минуты все еще надеялся, что попал на съемки. Между двух костров восьмеркой кружил хоровод русалок. За мельканием невесомых тел Севергин вновь увидел Флору. В ее ладонях разноцветными струями дымилась чаша. Он рванулся к ней, но разгоряченные хохочущие сирены не пускали его. Флора птичьим свистом разогнала русалок и поднесла ему чашу. «Братик мой, Иванушка, не пей с копытца!» прошептала Флора и, понизив голос, грозно нахмурив брови, пропела. «Чашу ту пригубишь, прикоснешься к ней и душу загубишь до скончания дней. зловеще стихли русалки. Внезапный порыв ветра с треском повалил сухое дерево в чаще. Как во сне Егор принял из рук Флоры чашу, глотнул вязкое снадобье и зажмурился от горечи. Под веками разлилось пламя, сияющий цветок огненной лилии. Потеряв равновесие, он упал навзничь в траву. Он успел схватить Флору за край рубахи, но она выскользнула из одеяния и исчезла в чаще. Колыхался цветущий боярышник, дрожал чуткий тростник, звонко плескала вода. Вокруг него, как сорванные листья, вились в хороводе русалки, поднятые с земли ночным вихрем. «Ивашка, белая рубашка, люби нас!» Глумились лесные девы, и он понял, что сделал что-то не так, и уже ничего нельзя исправить. Поляна окуталась разноцветным душистым паром. Сквозь густую пелену едва просвечивал костер, и в этом теплом парном тумане кружили причудливые создания. Дивные женщины с распущенными волосами, лохматые шишиги, лешие и кикиморы. Из травы, из мха, из-под коры деревьев, из-под коряк смотрели странные существа. Они вышли на свет ночных огней, и самые смелые уже плясали в хороводе и катались через поляну кувырком. Волки и медведи, женщины с лисьими хвостами и мужчины с оленьими рогами пластично, как в пантомиме, вели свои звериные танцы. Мохнатый старичок с лозой в руках прогнал сквозь огненные ворота долгогривых коней и белых коз с венками на рогах.